Как бы там ни было, после его кончины в 1002 году бренные останки императора перевезли в Ахен в соответствии с его распоряжением, чтобы похоронить рядом с Карлом Великим. Наследника он не оставил, но прямую саксонскую династию продолжили его родственники. Генрих II, избранный после некоторой борьбы за престол, приходился правнуком Генриху I Птицелову, но его коронация в Риме едва ли скрывала действительное положение вещей, ведь в глубине души он оставался немецким правителем, а не римским императором. Надпись на его печати читалась так: «Обновление королевства франков», и свое внимание он сосредоточивал на усмирении и обращении в христианство жителей германского востока, при том, что предпринял 3 военные экспедиции в Италию. Генрих II рассчитывал там не столько на правительство, сколько на местных политиков, группировки которых он стравливал друг с другом. При нем начал сходить на нет византийский стиль империи оттонидов. Между тем Италия постепенно стала приобретать собственные черты, все больше отличные от черт территории к северу от Альп. С 7 века она все больше удалялась от возможности интеграции с Северной Европой и приближалась к возрождению в составе Средиземноморской Европы. К середине 8 века большая часть Италии находилась под гнетом лангобардов. Однако, как только Карл Великий разгромил королевство лангобардов, ни одного соперника папского государства на Апеннинском полуострове не осталось. Хотя после ослабления державы каролингов римским папам пришлось иметь дело и с укрепляющейся властью итальянских феодалов, и с их собственной римской аристократией, западная церковь находилась у крайней нижней черты упадка ее сплочения и единства, и представители династии оттонидов своим отношением к папству показали, насколько слабой властью оно располагало. Анархия на итальянской территории служила еще одним результатом возникновения такой ситуации. Север представлял собой набор разрозненных независимых карликовых государств. Только Венеция оставалась в полном порядке. На протяжении 200 лет она прибирала к рукам Адриатику, а ее правитель только что удостоился титула герцога или дожа. Она скорее заслуживает того, чтобы ее считать Левантийской и Адриатической державой, чем Средиземноморской. Города-государства с республиканской формой управления существовали на юге в Гаэте, Амальфи и Неаполе. Через середину полуострова проходили папские владения. На всю эту территорию падала тень вторжений приверженцев ислама, доходивших на севере до самой Пизы, в то время как войска эмиратов в IX веке появлялись в окрестностях Таранто и Бари. Завоеватели приходили ненадолго, но арабы закончили покорение Сицилии в 902 году и продолжили весьма успешно управлять там на протяжении 1,5 веков. Арабы определили судьбу еще и остальных западных средиземноморских побережий Европы. Мало того, что они закрепились в Испании, но даже и в Провансе у них имелись более или менее постоянные базы. Одной из них служила коммуна Сен-Тропе. У жителей европейских побережий Средиземноморья складывались, да и то по необходимости, сложные отношения с арабами, которые казались им одновременно флибустьерами и купцами. Такое смешанное отношение мало чем отличалось от отношения к потомкам викингов, за исключением того, что арабы демонстрировали слабую склонность к оседлости. Южная Франция и Каталония служили областями попеременного завоевания франками и готами, но по многим факторам они отличались от франкского севера. Физические напоминания о римском прошлом встречались в этих областях сплошь и рядом. Им же служило средиземноморское земледелие. Еще одной отличительной особенностью следует назвать появление на юге семьи романских языков, из которых самыми стойкими оказались каталанский и провансальский язык. Наиболее мощное влияние на Европу до 1000 года нашей эры оказывалось с севера, откуда язычники-скандинавы отправились менять историю британских островов и северного рубежа христианского мира. По причинам, которые, как в случае с многими другими переселениями народов, остаются совершенно неясными, но, возможно, уходящими корнями в перенаселенность их бесплодных земель, скандинавы начали переселяться в чужие пределы с VIII века и позже. Оснащенные двумя совершенными техническими изобретениями в виде драккара, на котором с помощью весел и паруса можно было пересекать моря и ходить по мелким рекам, и развалистого грузового судна, позволявшего взять на борт большие семьи, их пожитки и скотину для морского похода в течение нескольких недель, они бороздили воды на протяжении 4 веков и оставили после себя цивилизацию, которая в конце этого срока простиралась от Гренландии до Киева. Все искали что-то свое, отличное от других. Норвежцы, переселившиеся в Исландию, на Фарерские острова, в Оркни и на далекий запад, рассчитывали на образование своих колоний. Шведы, проникшие на территорию Руси и сохранившиеся в летописях под названием «варяги», проявляли большую склонность к торговле. Датчане приняли самое активное участие в грабежах и пиратстве викингов, за что и остались в памяти народов. Но все эти разговоры о переселениях скандинавов сводились к тому, что куда-то они приезжали, а откуда-то выезжали. Ни одна из ветвей этих народов не держала монополии над другими народами. После выезда первого поколения скандинавов везде, куда бы эти переселенцы ни отправились, торговля явно становилась главным мотивирующим фактором для всех. Как остальные пороговые народы, скандинавы превращались в опытных купцов, торговавших на большие расстояния. Наиболее наглядным достижением викингов считается колонизация ими отдаленных от континента островов. Они полностью вытеснили пиктов с Оркнейских и Шетландских островов, а оттуда распространили свою власть на Фарерские острова, до того практически необитаемые, за исключением нескольких ирландских монахов и их овец, и остров Мэн. На островах поселения викингов сохранялись дольше и в большем количестве, чем на материке в Шотландии и Ирландии, где они начали приживаться в IX веке. Однако в летописях на ирландском языке просматривается заимствование древненорвежских слов для сферы торговли, а на ирландской карте освещается ситуация в области торговли в Дублине, основанном викингами и в скором времени превращенном в важное деловое поселение. Самая удачная колония викингов образовалась на Исландии. Ирландские затворники, обитавшие там, ждали прибытия викингов, и только в конце IX века случилось их массовое переселение на территорию этого островного государства. К 930 году там могло обосноваться 10 тысяч скандинавских исландцев, существовавших за счет земледелия и рыбной ловли. Причем часть промысловой рыбы они могли потреблять сами, а остальную засаливать на продажу. В том году провозгласили ирландское государство и впервые провели заседание Тинга. Данное учреждение романтически настроенные любители старины позже назвали первым европейским парламентом. Оно представляло собой скорее совет авторитетных мужей общины, чем современный представительный орган власти. Такие советы существовали у норвежцев еще в старину. Но летопись их деятельности как раз в Исландии представляет большую историческую ценность. В X веке, вслед за исландскими поселениями скандинавов, их колонии появились в Гренландии. Они там могли существовать на протяжении 500 лет. Потом они исчезли, вероятно, потому что этих поселенцев истребили эскимосы, двинувшиеся на юг из-за наступления ледника. Об открытиях и поселениях дальше на западе можно сказать гораздо меньше. В сагах или героических поэмах средневековой Исландии говорится об освоении так называемой Винландии, той земли, где скандинавы нашли растущий дикий виноград и где случилось рождение ребенка, чья мать впоследствии возвратилась в Исландию и снова уехала за границу, в сам Рим в качестве паломника, перед тем, как отправиться на освященный свыше заслуженный отдых на собственной ее родине, мы располагаем вполне надежными основаниями считать так, что поселение, обнаруженное в Ньюфаундленде, основали викинги. Но в настоящее время нам не дано в поиске следов предшественников Колумба двигаться дальше этого момента. В западноевропейской традиции деятельность викингов в сфере заселения новых для них территорий и купечества с самого начала заслонялась их чудовищной репутацией прославленных мародеров. Никто не спорит с тем, что их отличали весьма отталкивающие привычки, но тут придется допустить присутствие греха некоторого преувеличения, прежде всего потому, что свои главные свидетельства мы черпаем из писаний церковников, переживших двойное потрясение и как крестьяне, и как жертвы нападений на церкви и монастыри. Как язычники, викинги, конечно же, не видели особой святости в сосредоточениях драгоценных металлов и продовольствия, находившихся в таких местах, зато считали их особенно привлекательными объектами для разграбления. К тому же викинги не были начинателями в сжигании монастырей Ирландии. Как бы там ни было, однако можно считать бесспорным такое рассуждение, что роль викингов в формировании северного и западного христианского мира представляется весьма значительной, причем повергающей в ужас. Их первое нападение на Англию относится к 793 году, когда жертвой викингов пал монастырь на острове Линдесфарн. Это нападение потрясло церковный мир. Все-таки этот монастырь просуществовал еще 80 лет. Ирландию они штурмовали 2 года спустя. В первой половине IX века датчане начали разорение Фризского королевства, продолжавшееся из года в год, когда одни и те же города грабили снова и снова. Потом подверглось нападению французское побережье. В 842 году викинги предприняли штурм города Нант, завершившийся большой резней его обитателей. Через считанные годы один франкский летописец посетовал: непрекращающийся поток викингов постоянно нарастает. Подверглись их нападению такие, расположенные в глубине континента города, как Париж, Лимож, Орлеан, Тур и Ангулем. Некоторые из викингов превратились в профессиональных пиратов. В скором времени пострадала Испания. И над арабами тоже нависла угроза нападений. В 844 году викинги предприняли штурм Севильи. В 859 году они даже совершили набег на Ним и разграбили Пизу, хотя на пути домой они понесли большие потери от рук моряков арабского флота. В худшем случае, считают некоторые ученые, нашествие викингов вело к уничтожению цивилизации в Западной Франкии. Разумеется, западным франкам пришлось вынести больше невзгод, чем их кузенам на Востоке. И те же викинги помогли очертить различия между будущей Францией и будущей Германией. На Западе их опустошительные походы послужили появлению новых обязанностей, возложенных на местных феодалов. Зато роль центральной и королевской власти в то же самое время сошла на нет, и люди все большие свои надежды на защиту от викингов связывали с местным владыкой. Гуго Капет зашел на престол как первый среди равных в феодальном обществе, к тому времени уже располагавшим всеми положенными ему атрибутами. Взаимодействие с другими обществами, отличавшимися жестокостью или гуманизмом, оказало соответствующее воздействие и на самих скандинавов. К наступлению нового тысячелетия данная область становилась все больше интегрированной с остальной частью Европы, и на ней образовывались государства, больше напоминавшие те, что можно было отыскать повсюду. Постепенное внедрение христианства, пусть даже в условиях мощного влияния язычества, могло способствовать данному процессу точно так же, как появление в Скандинавии представления о рыцарском идеале. Лучше всех остальных роль переходной фигуры сыграл король Норвегии Олаф II Святой, который предпринял не до конца честную попытку обращения в христианство народа своей страны и в 1030 году был за это убит. В своей юности Олаф служил викингом, совершал набеги на Балтийское и Французское побережье, а также возглавил нападение на Лондон в 1009 году. Своей мученической гибелью он заслужил честь причисления к лику святых. Папа канонизировал его в XII веке как святого Олафа, покровителя Норвегии, Рекс Перпетуус Норвегая. Свою роль в прекращении набегов викингов могла сыграть их измотанность войной. Из отправлявшихся на дело мужчин мало кто возвращался домой. Родители одного викинга из Южной Швеции X века распорядились выгравировать на камне надпись «В память о Банке, нашем сыне». Он владел собственным судном и на нем отплыл на восток с ватагой Ингвара «Да примет Бог душу Банки». Основным местом переселения скандинавов в скором времени стали Британские острова. Сюда стали прибывать викинги, чтобы осесть навсегда и начать торговать. Не забывали они и о грабительских набегах на местных жителей. После германских вторжений здесь образовалась небольшая группа королевств. К VII веку вместе с сообществами новых поселенцев продолжали сосуществовать народности романо-британского происхождения, а в это же время остальных переселенцев вытеснили к холмам Уэльса и Шотландии. Ирландские миссионеры продолжали распространять христианство из римской миссии, образованной архиепископом Кентерберийским. Она состязалась с кельтской, возрастом постарше, церковью до 664 года, оказавшегося для нее решающим рубежом. В том году Нортумберлендский король в синоде, проводившемся в Уидби, высказался в пользу назначения Дня Пасхи, установленного Римской Церковью. Тем самым был сделан символический выбор, определивший будущее Англии, придерживающейся римских, а не кельтских традиций. Время от времени то или иное из английских королевств набирало достаточно сил, чтобы склониться к другому вероисповеданию. Однако только одному из них удалось успешно противостоять волне нападений викингов, накатывавшейся с 851 года и приведшей к оккупации ими 2/3 территории страны. Это королевство называлось Уэссекс, и оно дало Англии ее первого национального героя, который к тому же числится исторической фигурой. Альфредом Великим. Ребенком 4 лет от роду, отец отвез Альфреда в Рим, и там папа оказал ему почести, положенные консулу. Монархия Уэссекса была неразрывно связана с христианством и Европой каролингов. Когда остальные английские королевства сдались на милость захватчиков, эта монархия предохранила свою веру от язычества, а всю Англию от иноземного народа. В 871 году Альфред нанес датской армии первое решающее поражение на территории Англии. Обратите внимание на то, что несколько лет спустя датский король согласился не только вывести свои войска из Уэссекса, но и согласился на обращение в христианство. Тем самым было принято решение о том, что датчане остаются в Англии, они осели на севере, а также появлялась возможность для их отделения друг от друга. Через некоторое время Альфред становится предводителем всех сохранившихся английских королей. В конечном счете остался только он один. Он возвратил Лондон, а когда умер в 899 году, худший период набегов викингов уже прошел, и его потомкам досталось управлять объединенной страной. Даже поселенцы такой области датской колонизации, как Данелаг, пределы которой определил Альфред Великий, согласились с их правлением. На этом все не закончилось. Альфред также основал серию цитаделей, бургов, вошедших в новую систему национальной обороны для содержания за счет местных податей. Они не только послужили основой для его преемников, продолживших сокращение Данелага, но к тому же, по большому счету, стали образцом урбанизации в Англии начала Средневековья. На их месте выросли города, заселенные до сих пор. Наконец, располагая совсем тощими ресурсами, Альфред сознательно предпринял культурное и интеллектуальное духовное возрождение своего народа. Ученые его двора, точно так же, как придворные ученые Карла Великого, продолжили заниматься копированием и переводом трудов зарубежных мыслителей. Англосаксонским дворянам и священнослужителям предписывалось изучать работы монаха Беды Досточтимого и философа Боэция на их собственном просторечном английском языке. Новаторские внедрения Альфреда представляли собой творческие усилия правительства, единственное в своем роде для всей Европы. Им ознаменовалось для Англии начало Великой эпохи. Тогда сформировалась структура графств, и между ними определились границы, просуществовавшие до 1974 года. Англиканской церкви в скором времени предстояло пережить период невиданного подъема иночества, а датчан пришлось удерживать в Соединенном Королевстве на протяжении всех 50 лет смуты. Англосаксонская монархия хлебнула горе и подверглась новому наступлению викингов, только лишь когда в роду Альфреда попался никчемный правитель. Колоссальные суммы дани в датских деньгах вносились до тех пор, пока датский король, на этот раз христианин, не сверг английского короля и затем не умер, оставив малолетнего сына, которому предстояло править. Речь идет о знаменитом Кнуде Великом, при котором Англия короткое время входила в состав Великой Датской империи 1006-1035 годы. Последнее великое скандинавское вторжение в Англию случилось в 1066 году при Харальде III Суровом, сводном брате Олафа Святого, но его войско потерпело сокрушительное поражение в битве при Стамфорд-Бридже всего лишь за 3 недели до того, как англичане встретили армию праправнука Ролана по имени Вильгельм I Завоеватель, который пришел в Гастингс из Нормандии. К тому времени все скандинавские монархии приняли христианское вероисповедание, а культура викингов принимала христианские формы. Она оставила множество доказательств своей индивидуальности и силы одновременно и в кельтском, и в континентальном искусстве. Ее атрибуты сохранились на Исландии и других островах. Скандинавское наследие на протяжении многих веков оставляло заметные отметины в английском языке и образцах общественного поведения в виде появления герцогства Нормандия и прежде всего в литературном приеме саги. Однако, переходя на оседлую жизнь, скандинавы постепенно сливались с остальной частью местного населения. Когда потомки Ролана и его последователей предприняли завоевательные походы в Англии в XI веке, они уже на самом деле выглядели французами и при Гастингсе распевали военный марш, посвященный паладину франков Карлу Великому. Они покорили Англию, где люди Данелага к тому времени считали себя англичанами. Точно так же викинги утратили свою индивидуальность этнической группы в Киевской Руси и Московии. В качестве единственных западных народов начала XI века, заслуживающих внимания с точки зрения уготованного им будущего, следует упомянуть жителей христианских государств Северной Испании. Выживанию христианства на этом полуострове и в известной мере степени этого выживания способствовали его географическое положение, климат и мусульманский раскол. В Астурии и Наварре христианские князья или воеводы по-прежнему держались за власть еще в начале VIII века. Воспользовавшиеся учреждением Карлом Великим так называемой «испанской марки», область между Францией и владениями арабов в Испании и ее последующим расширением при новых графах Барселоны, они успешно обкорнали территории исламской Испании, пока ее правители отвлеклись на подавление гражданской войны и религиозной ереси. В Астурии появилось королевство Леон, занявшее место этой бывшей провинции рядом с королевством Наварра. В X веке, однако, христиане начали нападать друг на друга, а арабы снова двинулись на них, добившись при этом больших успехов. Самый черный момент для них наступил на рубеже веков, когда великий арабский завоеватель Аль-Мансур взял Барселону, Леон и в 998 году святыню Сантьяго де Компостеллу, где якобы похоронен святой апостол Иаков. Почивать на лаврах триумфа ему пришлось недолго, так как здесь тоже оказалось неискоренимым то, что было положено в основание христианской Европы. В течение нескольких десятилетий христиане Испании сплачивали ряды, а исламская Испания распадалась на части. На Пиренейском полуострове, как повсюду в Европе, начавшийся период экспансии принадлежит другой исторической эпохе, но основа ее формировалась на протяжении долгих веков конфронтации с другой цивилизацией. Для Испании в первую очередь христианство служило суровым испытанием национального единства. На иберийском примере можно себе представить, в какой степени карта Европы вычерчивалась на основе карты вероисповедания, но делать акцент только на деятельности соответствующих религиозных миссий и роли влиятельных монархов не совсем правомерно. В судьбе ранней христианской Европы и христианской жизни свою роль сыграли еще многие факторы. Прежде всего, Западная Церковь, хотя ее предводители между концом античного мира и XI-XII веками чувствовали себя обособленными и осажденными внутри языческого или полуязыческого окружения. В условиях усилившихся противоречий, в конце концов, практически совсем отрезанное от восточного православия, западное христианство культивировало агрессивную непримиримость, являвшуюся почти что защитным рефлексом. Так проявлялась его незащищенность. И при этом ему угрожали не просто внешние враги. Внутри западного христианского мира церковники тоже чувствовали себя припертыми к стенке и в осаде. Они стремились в гущу все еще полуязыческого населения, чтобы сохранить в нетронутом виде свое учение и обряд, подвергая таинству крещения все достойное внутри культуры, в которой им приходилось жить, тонко чувствуя при этом уступки, допустимые с точки зрения местных обрядов или традиций, причем четко отделяя их от фатального компромисса в принципиальных вещах. Все это им приходилось делать совместно с корпусом духовенства, многие из представителей которого, возможно, подавляющее большинство, были людьми абсолютно неграмотными, подчинялись с большой неохотой и отличались сомнительной духовностью. В этой связи не приходится удивляться тому, что предводители церкви иногда упускали из виду огромное преимущество, которым они располагали. У них в Западной Европе не оставалось никакого духовного соперника после того, как Карл Мартел обратил в бегство ислам. Им оставалось разве что утверждаться перед лицом остаточного язычества и суеверия, и церковники прекрасно знали, как это делать.